Слея случилось что-то непонятное. Это вовсе не от глубокого погружения или слишком быстрого подъема. Есть какая-то связь между надетой Леа черной короной, ее небывалым обмороком и потерей памяти. Да, Леа явно забыла, что она на яхте Флояна и не в Италии. Нужно во что бы то ни стало найти корону, но не отдавать ее, а спрятать на дне в надежном месте, для опознания которого и потребуется ориентир в виде надежного жерного капитана Каллигари. Может быть, для лечения Леа потребуется исследовать находку? Вот она, корона. В округленной скале, расположенной прямо на восток от жерного, Чезаре нашел забитую илом полость, вычистил ее ножом, засунул в нее корону и снова заполнил оставшееся место вязкой илистой массой. Закончив работу, он поднялся выше и несколько минут парил над дном, запоминая место. А затем стал быстро подниматься. Я ничего не смог обнаружить. Вероятно, корона просто скатилась в пучину. Надо составить протокол. Протокол, удостоверявший в то же время и тот факт, что яхта подверглась осмотру полицейской охраны берега скелетов, подписали инспектор, Флояно и капитан Аквилла. Вскоре непрошенные гости отбыли в освояси, а яхта поспешно снялась с якоря.